Глава 69. Проводив госпожу в последний путь, энергичная Зара стала исполнять все пункты завещания. Она отправила записку барону Боде, который, не ожидая смерти графини де Гаше, тут же примчался, оставив все дела. Жанна поручила доброму другу распродать ее имущество, а вырученные средства отослать во Францию некоему господину Лафонтену. По рассказам, он приходился ей дальней родней. Чтобы ускорить события, добрый Боде сам выкупил ее вещи на аукционе, а деньги переслал в город Тур. Александр Карлович написал родственнику Жанны большое письмо, интересуясь, кем же на самом деле была его так называемая тетя. Но француз сначала ответил уклончиво, а потом и вовсе перестал писать барону. Весть о смерти женщины, которая являлась прямым потомком французских королей, со скоростью звука облетела Крым. Таврический губернатор Нарышкин тотчас сообщил об этом Николаю I, и тот отправил к нему с депешей генерала Дибича, доскакавшего до полуострова всего за неделю. Нарышкин, получив депешу, приказал своему чиновнику Мейеру срочно ехать в Старый Крым и изъять из дома графини все шкатулки, которые он там найдет. Чиновник ринулся исполнять приказания, но в сером домике, стоявшем в глубине огромного сада, отыскал лишь плачущую служанку, которая проводила его в комнату графини. Там царило опустение. Мейер увидел лишь голые стены, выщербленный пол и больше ничего. Армянка призналась, что все имущество увез барон Боде, и мэр ринулся к нему. Боде не горел желанием отдавать хоть что-то, доставшееся ему от графини, но голос чиновника и угрозы государя произвели на него впечатление. Он открыл дверцу резного шкафчика, очень изящного, подаренного Жанной в знак примирения, и вытащил черно-синюю шкатулку. «В ее пустой комнате я обнаружил баул, в котором лежала эта вещь», — признался он, со слезами передавая ларец Мейеру. Чиновник открыл его и побледнел. «Пусто!» — громко вырвалось у него. «Куда вы дели бумаги? Если вы не принесете их сию минуту, вас арестуют и посадят в тюрьму». Услышав эту угрозу, барон даже не побледнел. Будучи умным человеком, он подстраховался, когда нашел шкатулку, запечатанную властями, которые вскрыли ее первыми, и отправился к представителю ратуши. Тот при нем снял печати и дал письменное объяснение, что шкатулка была пуста. Это известие повергло Николая в шок. Старая дрянь перед смертью кому-то все же передала бумаги, и их следовало найти. Через графа Полена, управляющего новороссийскими губерниями, Нарышкину передали следующие указания от Александра Христофоровича Бенкендорфа — провести более тщательное расследование. Письмо шефа жандармерии кишело нервозностью. Он писал: «Видно подозрение, падающее на некоторых лиц, находившихся в дружеской связи с умершую близ Феодосии графинью де Гаше, в похищении утайки бумаг ее, кои заслуживают особого внимания правительства». Подумав, губернатор поручил расследование своему лучшему агенту Ивану Браилко. Он долго мучил расспросами барона, и тот, устав от бесконечных хождений в полицию, передал агенту два письма, поклявшись на Библии, что это все. «Если вы опрашивали ее служанку, то наверняка знаете, что практически все бумаги графиня сожгла перед смертью. Впрочем, если не верите, лучше обыщите мой дом. Я уже пожилой человек, чтобы каждый день волочиться в участок», — весело сказал винодел. Браилко не решился это сделать. Боде славился своими связями с царской семьей. Иван распрощался с Александром Карловичем и переслал письма в Петербург. Николай тотчас вскрыл их и прочитал. В письмах не было ничего крамольного. Покойная императрица писала Алексею Охотникову, что дочь Элиза — его родной ребенок. «Глупости», — подумал император. Бросив письма в камин, Николай I счел, что с графиней де Ламот и ее делишками покончено навсегда.